Глава первая. «Яся, не упрямься, открой дверь. Я тебя не обижу, крошка». От очередного удара дверное полотно идет рябью. Закрыв уши ладонями, я зажмуриваюсь. «Боже, когда же Богдан уйдет?» «Достал. Каждый раз, как напьется, устраивает представление. В прошлый раз меня из-за него едва ли из общежития не выселили. Пришлось оплачивать замену двери, которую он разнес. А никто якобы этого не заметил. Ни студенты, ни новый комендант. Крайней осталась я. Моя же дверь дырой обзавелась. Значит, и вопросы все ко мне». «Ясмина, я знаю, что ты меня слышишь». Голос Богдана становится похож на рычание. «Не будь дурочкой, давай развлечемся. Уверен, ты останешься довольной». «Как же, останусь. Ты один раз дыхнешь на меня перегаром, и я замертво грохнусь. Терпеть не могу пьющих людей. Не переношу их на клеточном уровне. Но они, видимо, мое наказание за грехи прошлых жизней. Подхожу к двери и прислушиваюсь. Вдруг мне повезло, и он сегодня по-быстрому свалит». «Что, Дан, снова облом?» Раздается ехидный женский голос. Узнаю соседку по этажу. «Ты у нас, конечно, красавчик, но белокурой принцессе папиков подавай. Не дорос еще». Ее смех удаляется и тут же гаснет в череде громких ударов. «Ясмина, я начинаю выходить из себя. Живо открывай!» Гремит его голос. «Проваливай!» Отмираю, не выдержав. «Сколько можно меня изводить? Если не уйдешь, я полицию вызову». На несколько десятков секунд повисает тишина. Когда я начинаю думать о том, что мой навязчивый ухажер ушел, раздается заливистый мужской смех. «Ты серьезно такая глупая, а? Вызывай, так даже лучше. Отец тебя ко мне быстренько доставит». От бессилия хочется плакать. Неужели действительно жизнь так несправедлива? Я знаю, уже донесли, что отец Богдана какая-то высокопоставленная шишка в правоохранительных органах. Но не может же в Москве все так легко решаться деньгами и связями. Я родилась и выросла в небольшом городке на юге нашей страны. Кроме туристической и строительной сферы, в родном городе вообще ничего не развито. Перспектив не было никаких. Стены родительского дома давили так, что жить не хотелось. Переезжая в столицу, я надеялась вырваться из капкана предрассудков, сплетен и обреченности. Но прошлое меня догнало и здесь. Бабушка с раннего детства мне говорила, что яркая внешность станет моим наказанием. Так и случилось. Различие лишь в том, что в школьные годы я слышала фразу по типу «Кто ж еще у шлюхи родиться может? Только еще одна шлюха». А теперь меня записали в охотницу за богатыми мужиками. Хотя поводов я не давала никогда. Бесформенная одежда, отсутствие макияжа, волосы, постоянно затянутые в высокий хвост. Разве так выглядят роковые красавицы? Очень сомневаюсь. Но не могу я себе ноги укоротить или губы уменьшить. Могла бы, давно изменила внешность. Стесняться быть красивой? Такое тоже бывает. Богдан снова орет и долбится в двери. Мне страшно. В Москве я совсем одна. И случись что, никто меня защищать не кинется. Не льсти себе. Дома защитников не больше, напоминаю себе. От неприятных эмоций кожа покрывается мурашками. Ноги наливаются свинцом и слабеют. Бреду к дивану. Опустившись на него, подбираю ноги под себя и закрываю лицо ладонями. Накопившиеся в душе страхи и физическая усталость дают о себе знать. Мгновенно расклеиваюсь, ощущая приступ головной боли и слабости во всем теле. Еще в первую неделю после заселения одна из одногруппниц дала мне совет. Дескать, Дану проще дать, чем отвязаться. Он якобы часто преследует девушек и сразу после первого секса теряет к ним интерес. Не знаю, так ли это или нет, но я точно ее советом не воспользуюсь. Хватит с меня того клейма, которое в школьные годы повесили из-за разгульного образа жизни матери. Поблизости звонит телефон. Взяв его в руки, вглядываюсь в экран. Лилия, она же Лия. Моя подруга пока что единственная на новом месте. В столичный вуз я перевелась после второго курса. Не без труда, но старания были вознаграждены сполна. Стипендия, пусть и небольшая, место в общаге. Я о таком и мечтать не могла, грех жаловаться. Да, Лиля, я тебя слушаю. Яська, ты чего трубку не берешь? Я уже начала волноваться, начинает она с легким укором. Потеряла тебя. Вот же Богдан, гад. Задурил мне голову так, что я звонка не услышала. После смены душ принимала. Не слышала. Вру без зазрения совести. Я действительно только недавно вернулась в общагу, но в порядок себя привести не успела. Ты что-то хотела? Лекции скинуть? Лиля демонстративно цокает. Так и вижу, как подруга закатывает глаза. «Яся, ну какие лекции?» Смеется. «Сегодня суббота, не нуди. Я хотела пригласить тебя на одно очень важное мероприятие». В ее голосе скользят лукавые нотки, и я, кажется, начинаю понимать, о чем речь идет. Лиля мне все уши прожужжала про главного конкурента своего отца, главу крупного строительного холдинга. Мужчина стал ее первой любовью и, судя по всему, одержимостью. «Нет, даже не думай. Ты сама говорила, если отец узнает, что ты общаешься с Титовым, спустит с тебя три шкуры. Он не узнает», — выпаливает без задержки. «Ясенька, ну пожалуйста, составь мне компанию. Из наших никто не согласится». Под нашими она имеет в виду людей ее круга, друзей и знакомых. Все знают, какие терки у папы с Титовым. Они друг друга на дух не переносят. «Ты мне как воздух нужна. На твоем фоне меня никто и не заметит». «Не говори глупости». Подруга задевает меня за живое, и я мгновенно реагирую. «Не хочу ничего о своей внешности слышать. Ты же красавица, как тебя могут не заметить?» «Я замаскируюсь. У него годовщина открытия холдинга. Я с трудом билеты достала. Вдруг именно сегодня он обратит на меня внимание?» «Пожалуйста». Что-то в ее плане меня очень пугает. Как бы не угодить в эпицентр взрыва? Из-за двери доносится неимоверный грохот, отрывая меня от диалога с подругой. Похоже, Богдан снова долбит ногами. Испытываю прилив раздражения. Что же за дурак? Поднявшись на ноги, иду к небольшому кухонному гарнитуру и ставлю на плиту чайник. Облить его кипятком не решусь, но хотя бы попугаю. «Это Богдан опять, что ли?» — оживает в телефоне голос подруги. «Вот урод! Давай я охранника отправлю его прогнать». «Нет уж, спасибо. Тогда меня точно запишут в ряды продажных девок. Больно уж солидно выглядит секьюрити Каримовой». «Он скоро уйдет», — проговариваю неуверенно, косясь на свой чайник, который никак не хочет закипать. «Давай ты ко мне переедешь. Квартира большая». «Нафиг нужен этот клоповник?» — Лиля фонтанирует идеями. «Даже не спорь. Обсудим при встрече. Давай быстренько собирайся, мы скоро заедем за тобой. И оденься нормально, хотя бы как на работу, а не в эти твои сарафаны 50-го размера», — фыркает пренебрежительно. «У меня вообще ни одного сарафана нет». «Ты поняла, о чем я говорю, Белова? У Титова вечеринка вселенского масштаба. На ней нельзя появляться в джинсах и оверсайз-свитере. У тебя есть полчаса, мы выезжаем», — заканчивает со мной уже мягче, после чего обращается к водителю. «Оскар в общежитии. Я сегодня у Ясмины останусь с ночевкой». Вот же лиса. Решила мной прикрыться по всем фронтам. Если отец узнает, скажет, что мирно спала у подруги в общаге. И все слухи — происки недоброжелателей. В итоге все складывается по плану Лили. Они приезжают с Оскаром немного раньше обещанного. Я успеваю лишь душ принять и волосы в порядок привести. Пока ее охранник проводит с Богданом разъяснительную беседу, Лиля перебирает мой скромный гардероб. «Так, конечно, жить нельзя», — качает головой недовольно. «Но вот это платье сойдет», — вкладывает мне в руки черное коктейльное платье, которое я покупала для одного рабочего мероприятия. Нехотя забираю его и иду переодеваться. «О, детка, ты просто божественна», — выдает подруга с придыханием, когда я выхожу из ванной комнаты. «Почему я сразу не подумала о том, что вместе с тобой идти опасно? Титову блондиночке нравится. И не только ему», — смеется как-то натянуто. Если бы я знала, насколько пророческими станут ее слова, ни за что не согласилась бы идти на эту вечеринку. Осталось бы и дальше слушать пьяные крики Богдана.